Первая поездка в Голливуд. Не было похоже, что супруг воительницы продержится долго. Премьера прошла в марте. Что дальше? Генри Гуль попросил меня сыграть на пару с ним в конце июня 1932 года в Осининге «Невеста в солнечном свете». Я, разумеется, согласилась. Ко мне в костюмерную зашел мужчина и предложил за $500 сыграть один спектакль в Филадельфии в «Электре», где в роли Электры была занята Бланш Юрка. Мол, Кэтрин Александр будет представлять один греческий хор, я другой. Очень сомнительная затея. Музыкальное оформление спектакля делал Стаковский. И $500. Спектакль состоялся в воскресенье в Филадельфии в музыкальной академии. Моя дорогостоящая служанка Лили настояла на том, чтобы ей было позволено поехать вместе со мной. Вообще-то я не хотела ее брать, но отказать не посмела. В поезде я спросила Кэтрин Александр, согласна ли она разделить со мной комнату в Бельвью-Страффорде. Она не возражала. Я совсем ее не знала. Так, привет, пока. Мы отправились в театр репетировать и договориться насчет грима. Репетицию проводили мадам Дейкарханова и Аким Тамиров, очень похожий на грека. Они показались мне совершенно неподготовленными. Я не могла поверить, что спектакль в самом деле состоится. Вернулась в гостиницу. Кэтрин сказала, что ей снова надо выйти в город. Я предложила пойти вместе. Она отказалась, сказав, что пойдет одна. Позже я узнала, что и ей предложили $500. Но, очутившись в театре, она почувствовала что-то неладное. Поэтому она вернулась и заявила, что не явится больше на репетицию, пока ей предварительно не заплатят вперед. И они заплатили. Я же не была настолько умна. Мне и в голову не могло прийти, что могут вовсе не заплатить. Начался спектакль. Бланш Юрка очень много времени проводила на полу, сидя на коленях, и сильно испачкала себе руки. Потом она прикладывала их к лицу, и по мере продолжения спектакля становилось все грязнее и грязнее. Лицом, костюмом, всем. Наконец, представление окончилось. Мне сказали, что деньги перечислены. Я расплатилась с Лили. Но $500 за один сыгранный вечер так и остались мифом. Дэвид Селзник и Джордж Кьюкер искали девушку на роль Сидни Фэрфилд в фильме «Биль о разводе» Клеменса Дэйна. В Нью-Йорке ко мне пришла агент Мириам Хауэлл, работавшая на Леланда Хейварда из American Play Company. «Не соглашусь ли я попробоваться на роль?» Я ответила, что с удовольствием. Роль была чудесная. К тому же партнером должен был стать Джон Берримор. Агент предложила мне для пробы сцену, но я сказала, что предпочла бы использовать для показа свой собственный материал из праздника. Она не возражала. Их сцена показалась мне не слишком удачной. А кроме того, я чувствовала, что просмотр одного и того же отрывка в исполнении каждый раз новой девушки должен наводить тоску и раздражать. Я попросила Алена Кэмпбелла быть моим партнером во время пробы, сказав, что вовсе не обязательно утруждать себя разучиванием роли. Пусть сидит в откидном кресле спиной к залу и просто читает по ходу сцены свой текст. Я слышала о случае, когда именно тот, кто присутствовал на чьей-то пробе в качестве партнера, получил работу. Мне не хотелось оконфузиться таким образом. Ален Кэмпбелл согласился. Потом он женился на Дороти Паркер и был моим хорошим другом. Актер, чуткий и скромный парень. Ей повезло с мужем. Повезло и мне. И так он выполнил мою просьбу. Сидел в откидном кресле, и я, благодаря этому, сохранила хладнокровие. Некто Эдди Зенц наложил мне грим. У меня было такое ощущение, будто я искупалась в пудре, девственно белой, губы красные и прекрасные, веки тяжелые и притяжелые, закрывались сами собой. На пробе присутствовала агент Мириам Хауэлл, и мы с ней договорились, как должна сниматься сцена. Это был отрывок из «Праздника». Сцена, в которой Линда Сеттон слышит, как ее отец объявляет о помолвке своей сестры с Джонни Кейсом. Затем следует сцена разговора с ее братом. Она слушает, держа в руке стакан. Очень медленно опускает стакан и ставит его на пол. Линда. Как хочет напиться, Недди? Недди. Вопрос. Как напиться? Линда. Хорошо и допьяна. Я знала эту сцену досконально, поскольку дублировала ее в течение 6 месяцев. И боялась, что буду очень волноваться, потому мне не хотелось использовать материал, на котором легко можно было провалиться. Я сняла весь тот немыслимый грим и сделала свой, к которому привыкла в театре. Почувствовала, что стала похожей на самое себя. Зачесала назад волосы, как носила их в обыденной жизни. Вообще, я была полна решимости оставаться самой собой. Спустя несколько дней увидела пробу. Ну что ж, подумала я, недурно. Потом, 10 годами позже, видела ее еще раз. Впечатление было жуткое, слишком возбужденное. Я выглядела полной идиоткой в своем гриме и с зачесанными назад волосами. А ведь тогда мне казалось, что я совершенно бесстрастна. Бесстрастностью там и не пахло. Такой я в сущности и была девчонкой, безрассудно рвущейся в кино. На лице это было просто написано. Эта проба не сохранилась. Потом я позвонила на студию Paramount и сказала мистеру Солсбери, что сделала пробу для РКО. РКО — одна из первых киностудий в Голливуде. Не хочет ли он, чтобы я попробовалась и у них? Он согласился и попросил, чтобы я сыграла отрывок из «Супруга-воительницы». Я сделала пробу, не очень удачную, но обещание свое я выполнила. Проба для Парамаунта хранится в кунсткамере Лос-Анджелесского университета. Материал был слабоват, просто я сделала то, что мне велели. Но теперь, по прошествии многих лет, ясно, что в моей игре не чувствовалось нерва, не было настоящей жизни. Джорджу Кьюкару, которому предстояло снимать Билли о разводе, понравилось, как я опускаю на пол стакан на пробе. Мне предложили роль. Спустя годы Ларри Оливье рассказал мне, что его первая жена Джилл Эсмон также пробовалась для Билли о разводе. Они были очень разочарованы, когда роль получила я. Потом начались торги с Селзником. Он предложил $500 в неделю, потом 750, потом 1000, потом 1250, наконец, 1500. Именно столько, сколько я и просила. Он предлагал 1250 с 4-недельной гарантией. Я согласилась на 1500 с 3-недельной гарантией. Кроме того, я настаивала на предоставлении пауз для работы в театре и для возможности просматривать материал. Во всяком случае, чтобы со мной обязательно советовались относительно материала. при моем успехе контракт становился для них невыгодным. Спектакль «Супруг воительницы» сняли с репертуара. Прежде чем уйти, я настоял на своем праве доиграть свою норму в пьесе «Невеста в солнечном свете». Мы отыграли неделю в маленьком театре в Осининге. В пятницу Генри Халл сообщил мне, что в четверг сбежал продюсер и заодно прихватил с собой всю выручку. Все, что осталось, лежало у него в шляпе. Он отдал мне свою долю. И я поехала на станцию в Херман, откуда на экспрессе «20 век» добралась сначала до Чикаго, а потом на экспрессе «Суперчиф» до Лос-Анджелеса, где намеревалась искать свою удачу. Лора Хардинг, моя подруга, решила ехать со мной. Вдвоем все-таки веселей. Мне это, конечно, было только на руку. И вот Лора сидит в поезде со всеми своими пожитками и с моими тоже. Она везла с собой двух собак. Джейми, шотландскую овчарку, и Твига, шельмбурнского терьера. Надо рассказать о Лоре Барни Хардинг. Первой настоящей подругой, которую я обрела в Нью-Йорке, была она. Как я уже писала, мы познакомились с ней у Фрэнсис Робинсон Дафф. Лора тоже брала уроки по сценической речи и надеялась сделать карьеру в театре. Она объявилась в Нью-Йорке на несколько лет раньше меня. Ее отцом был Хаурс Хардинг, финансист. Она жила со своими родителями на 5-й авеню, номер 955. Подрабатывала дубляжем, а годом раньше ездила летом на актерские курсы в Стокбридж. Она была очень веселой, добросердечной, умела ладить с актерами. В первый свой приезд в Стокбридж Лора встретила там Джеймса Кагни. Именно он рассказал мне историю о том, как Лора устроила вечеринку для всех неотягощенных славой актеров, которые тем летом побывали в Стокбридже. Начало вечеринки назначили на 5 часов. Джеймс и его жена пешком добрались до 5-й авеню. Отыскали дом номер 955. Но не поверили своим глазам. Огромный каменный дом. Не может быть, но факт. Действительно, дом 955 — один из нескольких мертвых домов. Его друзья с Истсайд называли эти здания мертвыми домами, потому что, проходя в Центральный парк поиграть в теплую погоду, всегда наблюдали одну и ту же картину. Эти дома на 5-й авеню закрыты ставнями и затемнены. Чувствуя себя маленькой мышкой, он позвонил в колокольчик. Дверь открыл Парк, облаченный в униформу, лакей ростом в 185 сантиметров. «Добрый день, сэр! Прошу вас подняться по этой лестнице. Следуйте за мной, пожалуйста». Кагни и его жена последовали за ним. Мимо одной картины «Эль Греко», мимо другой, поднялись на второй этаж, услышали голоса. «Как вас представить, сэр?» Взглянув на него и сказав: «Да просто еще один актеришка», Кагни спокойно прошествовал мимо парка и двинулся на голоса. Лора рассказала мне как-то забавные истории с той поры, когда она обзаводилась знакомыми в Нью-Йорке и с этой целью посещала вечеринки. Она не принадлежала к, собственно, нью-йоркской замкнутой элите. Ее семья была родом из Филадельфии. Иногда ее приглашали на вечеринку, но никогда на обед. И вот однажды Сейлор, ее шофер, повез ее на вечеринку. У них был кабриолет с поднимающимся верхом на случай дождя. Лора вышла из машины, боясь и все же вместе с тем надеясь, что не будет выглядеть слишком вызывающей без мужского сопровождения. Сказала сейлору, что, вероятно, не задержится. Это было в 10 вечера. Вышла она с вечеринки в 4:30 утра. Машина стояла на месте. Сейлор, сидя, спал на переднем сиденье. Падал легкий снежок, покрывая собой верх и козырек его кепки. Он пробыл там всю ночь. Ждал. Мы с Лорой много общались. Она знала все изысканные манеры того времени, и я перенимала ее опыт. Сумки и чемоданы фирмы Виттон, одежда, в какие магазины ходить, что покупать. Я находила мелкую работу. Она кого-то подменяла в спектакле театра Гилд. При этом не очень серьезно относилась к своей карьере. Воспринимала ее как своего рода средство для времяпрепровождения. В Голливуде судачили о Лоре и обо мне. Я же об этом не знала. Мы имели привычку завтракать в ресторане на территории киностудии. Если идти в ресторан, не миновать расположенный по левую сторону парикмахерской. Там имелся телефон. Однажды Лора зашла туда, чтобы позвонить мне. Мужчина, поднявший трубку, беспрестанно повторял: «Кто это?» Наконец Лора сказала: «О, скажите ей, что звонит муж». Эту ее фразу услышал режиссер Марк Сендрил, который как раз в это время стригся в парикмахерской, и, разумеется, был совершенно ею шокирован. Через несколько лет он сказал мне, что, вероятно, именно он виноват в том, что по свету пошел гулять слух о том, что мы лесбиянки. Как бы там ни было, слух этот начал распространяться и достиг даже Нью-Йорка. Спустя примерно 2 года Лора вернулась в Нью-Йорк. Она стала работать агентом на Леланда Хейварда, который тогда уже был моим поклонником. Нам было очень хорошо вместе. Она была мне верным другом всю мою жизнь. Вот почему, когда подошло время ехать в Калифорнию на съемки Билли о разводе, Лора решила, что она едет со мной. Я не так много путешествовала по Соединенным Штатам. Несколько раз побывала в Европе. Время от времени наведывалась в Брин-Мор. Но поехать на Запад? Мы провели день в Чикаго, снимая номер в отеле «Блэкстоун». Получили большое удовольствие от посещения великолепного музея «Институт искусства». В поезде ехали Билли Берг и Цикфельд, очень больной. Их дочь, Пэт. Берг предстояло играть роль моей матери в «Билли о разводе», но тогда я этого еще не знала. Цикфельду было трудно выйти из вагона. В Чикаго их должны были отцепить и подсоединить к поезду «Суперчиф». Помню, как мельком раза 2 видела их в купе-салон вагона. Все было зачехлено. Стены, стулья, каждый предмет в купе. Это казалось мне совершенно необычайной роскошью. Но в сущности так стоило жить, как стоило иметь чемодан от Луиса Виттона. В те дни существовал определенный набор необходимых вещей, свидетельствовавший о том, что вы знаете, как себя вести. Лора Хардинг знала назначение всех тех вещей и сколь это значимо. О существовании их я узнала именно от нее. Детские подушки и детское шерстяное одеяло, чтобы создать атмосферу уюта в купе. За рулем собственного автомобиля она проехала по стране до Санта-Барбары. О таком я и не слыхала. Ведь я была родом из заштатного Хартфорда, городка среднего масштаба. Но искушенной в роскоши я, конечно, не стала. Мы покинули Чикаго и в отличном расположении духа поехали дальше, занятые мыслями о том, что у нас получится в кино. На каждой остановке мы выходили из вагона и гуляли с собаками по платформе. Обедали в вагоне-ресторане, завтракали первый и второй раз у себя в купе. Я глядела в окошко, в закрытое. В то время еще не было кондиционеров, поэтому очень часто мы открывали окна. Когда локомотив сильно дымил, мы закрывали их. Становилось душно, снова открывали. В тот особенный день, первый день после выезда из Чикаго, я смотрела в закрытое окошко. «О, взгляни, Лора! Месяц народился!» «Нет, нет, не через стекло, Кейт! Это приносит неудачу!» Мы выскочили из купе и помчались по составу к последнему вагону-платформе, чтобы посмотреть на Луну через мое левое плечо, а не через стекло. Открыли дверь, чтобы выйти на платформу. О, Боже! Что-то в глаз попало. Что-то, конечно, попало мне в глаз. Это что-то было множественного числа. Крохотные три пылинки, иглообразные железнодорожных рельсов. Они вонзились в белок левого глаза. И стоило мне моргнуть, как они царапали верхние века, сидели прочно, не двигаясь с места. Накануне поездки я ходила к Элизабет Хосс, очень дорогой нью-йоркской модельерше, заказать себе подходящий костюм. Я собиралась надеть его перед тем, как сойти с поезда в Калифорнии. Это был оригинальный серо-голубой костюм из шелка. Юбка-клеш, очень до пят длинная. Пальто было похоже на плащ для верховой езды, с хвостом. Такие носили в XIX веке. Блузка со стоячим воротничком с оборкой. И шляпа. Каково? Так вот, шляпа смахивала на серо-голубое соломенное блюдо. У меня были длинные волосы, собранные в тугой пучок. Кто-то однажды сказал: «А-ля консьержка». От этого сервизного блюда, водруженного на голове, вид у меня был почти торжественным и несколько больше, чем почти эксцентричным. Но шляпа мне обошлась очень дорого, как, впрочем, и костюм, и я возлагала на них огромные надежды. Перчатки, сумочка, туфли темно-синие. Костюм этот, как я теперь понимаю, мало соответствовал церемонии схождения с поезда в Пасадене 4 июля при температуре 30 градусов Цельсия. Хлопчатобумажный джемпер и ношеные белые брюки были бы, вероятно, куда более кстати. Когда мы сошли в Пасадене, я в своем костюме, левый глаз у меня был ярко-красный, а правый, как бы в солидарность с ним, совершенно розовый. Мучение и изнурительная жара. Мы медленно спускались вниз по Пасадену, мимо впервые увиденных мною апельсиновых, грейпфрутовых и лимонных деревьев. Яркое солнце и никакого смога в те дни. Прекрасный аромат цветущих апельсинов и сухая-пресухая почва. Мои красные прекрасные глаза. Выехали с вокзала. Вдруг Лора воскликнула: «Боже праведный!» «Что такое?» — поинтересовалась я. «Лэланд Хейвард!» «Да, он мой агент. Главный заводила!» «Что?» «Когда я обзаводилась знакомыми в Нью-Йорке на вечеринках. Этот с прилизанными волосами. Главный заводила! Какой ужас!» Лэланд стоял с каким-то коренастым, маленького роста мужчиной. Они разговаривали. Позже я узнала, о чем. «Которая?» «Та, что в чудной шляпе». «Не смейся, мы отвалили $1500 за это». «Она оригинальна». «Еще как! Она что, пьет? У нее глаза опухли. Веки поднять не может». «Здравствуйте, прошу сюда. Принесите сумки из... Чудесно!» Итак, прошу знакомиться, Мирон Селзник, еще один ваш агент. Лора Хардинг. Здравствуйте. Рад, давно, приятно вас видеть здесь. Дайте мне купоны. О, отлично, все вместе. Машина, серый Роллс-Ройс. Джексон, вот сумки. Мы привезли с собой тележку. Она доставит ваш багаж в гостиницу. Извините, мне что-то попало в глаз. У вас нет знакомого врача? Леланд перебил. Вас наверняка ждут с нетерпением. Мы отправимся прямо в РКО. Вас жаждет видеть Кьюкер и Селзник. Они хотят приступить к работе сразу, как только будут готовы костюмы и пробы. Мы готовы. Хорошо, я сяду впереди. Двинулись в путь. Разговор был ни о чем. Мирон в стремлении быть архидружелюбным сказал. «Я слышал, вы играете в гольф». «Царица небесная», — подумала я. «В гольф? С ним?» А Мирон подумал. «Не дай бог еще согласиться, но мое дело предложить». «Какая она, боже! Такую мне еще не доводилось видеть. Она похожа на труп. Что скажет Дэвид?» «Да ладно, что скажет, то и скажет». «О да, очень мило, но не думаю, что у меня будет очень много времени на гольф. Да и солнце здесь кажется такое жаркое. У вас нет знакомого глазного? В общем, если у вас все-таки будет свободное время, я всегда к вашим услугам». «О, благодарю, но я вспомнил, где мы встречались. Это было...» И разговор перешел на Нью-Йорк, на вечеринке молодых актеров. Вскоре мы въехали на территорию РКО. Офис Джорджа Кьюкера, тесный, темноватый, на первом этаже. Кьюкер оказался привлекательным мужчиной, с манерами, тучный, среднего роста, полной энергии, стремительный, яркий. «Ну вот и чудесно, правда? А теперь позвольте, да, теперь давайте-ка мы...» Оглядывая оценивающим взглядом меня, потом Лору. «У нас есть эскизы одежды, которые вам предстоит носить». «О, неужели? Где это, позвольте? Да, вот они». Я взяла наброски. Их было 3 или 4. И успела мысленно представить себе, что на моей героине будет нечто вроде твидового костюма. Стараясь не выдавать себя, я глядела на них с бесстрастным выражением лица и с подчеркнутой сдержанностью. «Да, хотя, знаете, я не уверена, что это именно то, во что должна быть одета англичанка благородных кровей». Джордж сверкнул глазами и уставился на меня. «А что вы можете сказать о том, что на вас?» «Ха, понимаю, вы опасный оппонент. Отвечать на ваш вопрос я сейчас не стану. Мне кажется, это...» И я рассмеялась. «Может, вы снимете вашу шляпу?» Я сняла. Волосы у меня были слипшиеся и в беспорядке. «Ну что ж, не длинные, хотя вполне достаточно, чтобы можно было поднять. Просто поднять. Пышные. Замечательно. А если мы попросим вас укоротить?» «Ну, позвоните Джо Энн, пусть она спустится к нам». «Кто такая Джо Энн?» «Парикмахерша. Джо Энн Оджер. Впрочем, лучше, наверное, будет, если мы сами к ней поднимемся». В двери появился мужчина лет 50, очень похожий на Берримора. «Вежливо. Ага, вы, значит, уже приехали». И смотрел на меня острым взглядом. «Здесь слишком многолюдно. Выйдем в коридор. Я хочу вам кое-что сказать». «Идите же!» — — ободрил меня Джордж. Мы вышли с ним в коридор. Он улыбался и был очень сердечен, доброжелателен. «Ваша просьба мне чрезвычайно понравилась. Вы станете большой звездой». Потом посмотрел на мои глаза, сунул руку в карман и достал оттуда маленький пузырек. Затем сделал круглыми свои глаза и многозначительно улыбнулся. Очень доверительно. «У меня такая же проблема. Попробуйте-ка это. Две капли на каждый глаз». «Мистер Берримор, мне что-то попало в сам глаз. Вот уже три...» «Да, дорогая, я знаю, попробуйте». И он удалился. Я вернулась в кабинет. «У вас, случаем, нет знакомого офтальмолога?» «Ну, а теперь, пожалуй, идемте знакомиться с Дэвидом, а потом подстрижем вам волосы». И Джордж энергично вышел из комнаты. Мы вслед за ним. Пришли к Селзнику, который был чем-то очень занят, и только и сказал: «Чудесно, чудесно». Подумал же, вероятно, другое. «Ха, так вот, значит, что мы имеем». Потом мы прошли в дальний конец киностудии, где располагались парикмахерские и гримерные. «Очень быстро мне обрезали волосы, оставив ровно столько, чтобы можно было сделать завивку. Главной гримерши на месте не было». Потом обратно в кабинет Кьюкора. Вечерело. «Что ж, значит, до завтра в 9. Мы проведем. Впрочем, я вам позвоню». «У вас, случаем, нет знакомого глазного врача? У меня что-то...» И не осталось никого, к кому можно было бы обратиться. Джордж и его свита ушли. Все исчезли. День закончился. Лора и я вышли из офиса. На улице стоял какой-то мужчина. «Прошу прощения, у вас, случаем, нет знакомого глазного врача? Мне что-то попало в глаз». «Представьте себе, есть, дорогая. Вам повезло. Я сам врач». «Глазной?» «Нет, я хирург. Я здесь недавно. Приехал из Нью-Йорка, но у меня есть кабинет». Он достал из кармана визитную карточку. «Уилшер, кажется». «Мы совсем не знаем города». «Я на машине, хотя не уверен, что смогу ее сейчас найти. Впрочем, попробуем, а?» «О, вы так любезны! Вы думаете, что сможете извлечь это?» «Постараюсь. Меня зовут Сэм Хиршфельд». «Кэтрин Хепберн. Лора Хардинг». Мы сели в его машину и поехали. Отыскали Уилшер. Нашли его офис. Я легла на стол. Он закапал мне капли. И стал пробовать. И очень быстро сдался. «Тут нужен специалист. У меня нет нужных инструментов». Он взялся за телефон и стал звонить. Я не знала, кто он. Любой врач, вероятно, определил бы, кто он. Кого, черт возьми, он отыщет? Наконец он дозвонился до женщины-врача, которая задержалась в своем кабинете. «Да, она примет. Мы поехали в Лос-Анджелес, припарковали машину». Врач осмотрела меня. В глазу сидели три острых металлических кусочка, как иголочки. Было слышно, как они кляцнули о ее щипчики. Она извлекла их. И «Морг! Морг!» — заморгала я глазом. Потом врач наложила на глаз повязку, дала таблеток. «Может случиться, что будет больно, когда перестанет действовать обезболивающее средство». Добрый врач довез нас до самой гостиницы «Елисейская» в Голливуде. Заказать ужин в номер мы уже не могли. Было слишком поздно. Нам принесли наверх только сэндвичи с куриным паштетом, и мы завалились спать. На следующее утро я пришла на киностудию с повязкой на глазу. Разумеется, в таком виде не могло быть и речи о пробе. В гриме, с новой прической и костюмом.